боги соблаговолят нам. Есть подозрение, что им приятно, когда нам больно. Но все равно дай мне эту клятву с боя обратно дождаться бойно. Вряд ли боги соблаговолят нам. Вокруг Олимпа все небо в тучах и вспышках молний. Но все равно дай мне эту клятву назад дорогу до дома вспомнить. Я должен уйти, высокая в небе звезда зовет меня в путь. Но ты не грусти, Купидона стрела навсегда мне воткнута в грудь. Еще никогда не стреляли так метко крылатые лучники. Недаром мы в квартире застряли, как в клетке два неразлучника. Но чтобы мы свели гнездо, должен отправиться в путь. Да, нам рай в шалаше простом, но тебе ведь тоже не нравится пруча. Это ржавые решетки на части, неравные, небо бескрайнее, делище. Я завещать не хочу птенцам нашим славным, это печальное зрелище. Мне говорили, я ползать рожден, а крылья лишь атовист. Но я в обратном убежден, и я возьму, малыш, этот приз. Пусть я рискую похлеще Икара, клянусь тебе своим даром. Я выжму максимум там из связок мозговой кефары. И то, что кому-то казалось рудиментарным, возымеет подъемную силу. Мы сменим этот быт кошмарный на новый, просторный, красивый. Или, возможно, все это зря, и я не так уж талантлив. Но если ты веришь в меня, я всех порву на этом батле. Хоть и вряд ли боги соблаговолят нам. Есть подозрение, что им приятно, когда нам больно. Но все равно дай мне эту клятву с боя обратно дождаться бойно. Вряд ли боги соблаговолят нам. Вокруг Олимпа все небо в тучах и вспышках молний. Но все равно дай мне эту клятву назад дорогу до дома вспомнить. Не подменяй понятий, ты знаешь сам, кому это нужно. Мужики всю жизнь играют в войнушку. И сколько б ни минуло времени с даты рождения, вы сами не свои. Без коня седла и стремени, без копья щита и знамени, без врага и мишени. И все это всегда важнее отношений. Не обманывай себя, хочу, чтоб ты понял. Речь сейчас не обо мне, не о нас, ни о чем кроме. Как о твоем адреналине, тестостероне, самоутверждении, виртуальной короне и дроне. Я люблю тебя, я буду рада всем твоим победам, наградам. Это важно, правда, но моя любовь не плата за медали, кубки и успех. А теперь иди и сделай там всех. Вряд ли боги соблаговолят нам. Есть подозрение, что им приятно, когда нам больно. Но все равно дай мне эту клятву с боя обратно дождаться бойно. Вряд ли боги соблаговолят нам. Вокруг Олимпа все небо в тучах и вспышках молнии.